Она действительно не слишком много думала об этом, она просто думала, что Гусюнь такой красивый. Но как только она закончила говорить, она почувствовала, что ее руку очень больно сжимают. Юнхуа быстро посмотрела на людей вокруг нее, но прежде чем она успела среагировать, она пошатнулась, и ее утащили прочь. «Эй, что ты делаешь?» У Юнхуа не было возможности сопротивляться, поэтому ее увели. «Я еще не попрощалась с Муцин, а этот Гусюнь, он выглядит немного пугающе, может быть, замолчи». Юнхуа моргнула и тупо посмотрела на Бао Сицина, не понимая, что с ним вообще не так. «Почему ты не помог Муцин прямо сейчас?» Юнхуа вспомнила, что только что произошло. «Что, если этот человек действительно ударил бы Муцин?» Прежде чем Юнхуа успела закончить предложение, выражение лица и глаза Бао Сицина, которые были холодны, как лед, заставили ее проглотить свои слова назад, и она не осмелилась больше ничего сказать. Но в ее глазах все еще была небольшая обида, потому что она действительно не понимала, откуда взялись эмоции Бао Сицина. Внезапно рассердился. Как и в прошлый раз, во время тренировок по плаванию у нее все было хорошо, но как только она вышла на берег, он изменился. Почему так резко? То же самое и сегодня. Она хотела увидеться с Конг Муцин наедине, и тогда все было бы в порядке, но он хотел последовать за ней. Но так вдруг измениться в одно мгновение. Юнхуа внезапно забеспокоилась. Неужели он, как и в прошлый раз, вдруг снова стал чужим и отчужденным, источая ауру равнодушия всем своим телом, напрочь отказываясь от ее приближения? Никто, младшая сестра. При мысли об этих словах сердце Юнхуа сжалось. Не то чтобы она была дешевой, но от этого заявления она действительно до сих пор не может прийти в себя. Юнхуа была взволнована и продолжала смотреть на него. Выражение его лица было очень холодным, тонкие губы были сжаты в линию, а очертание подбородка было очень жестким, без какой-либо нежной кривизны. Он дернул ее за руку, и ей стало больно. Юнхуа закусила губу, не смея выразить боль, и не осмелилась сказать что-то еще. Невыразимое чувство обиды начало бродить в ее сердце и все накапливалось. Отчаянно пытаясь избавиться от эмоций, она продолжала глубоко дышать, но это чувство обиды становилось все более и более сильным, почти заполняя ее сердце. Для нее этот мужчина был вне досягаемости. Она так много работала и так волновалась, но в конце концов, неужели все это будет напрасно? Когда Юнхуа подумала об этом, слезы потекли по щекам. Глава 540. Вытереть слезы его рукой. Бао Сицин тихо потащил Юнхуа вперед. Она ничего не говорила и не сопротивлялась. Дул холодный ветер, и лицо немного замерзало. Бао Сицин некоторое время шел вперед и вдруг почувствовал, что что-то не так. Она только что так много говорила, а теперь вдруг замолчала. Он обернулся. Случилось встретиться с ее затуманенными глазами, и увидел, как ее слезы скапливались в уголках глаз, а потом катились по ресницам и скатывались вниз. Она поджала губы и слегка шмыгнула носом, но не делала лишних движений. Первое, что почувствовал Бао Сицин, было огорчение. Словно сердце его сильно сжалось, боль была такой мучительной, что он чуть не задохнулся. Сразу после этого у него в голове возникла очень неуместная мысль, как она могла так красиво плакать. Он видел, как многие люди плачут, или скорбят, или в отчаянии, или в безумии. Он с детства ненавидел плакать, ненавидел слезы и ненавидел смотреть, как другие люди плачут и хнычут. Но теперь, наблюдая за ее плачем, он действительно подумал, что это выглядит великолепно. Однако такая красота также слишком душераздирающа. «Тебе только что было больно?» Бао Сицин остановился, его лицо поникло, как вода, а голос был невыносимо холодным. Положив руки ей на плечи, он оглядел ее с ног до головы, пытаясь найти, где она была ранена. Юнхуа повернула голову, пытаясь вырваться. «Нет, Конг Муцин наткнулась на тебя, когда уклонялась, и попала в кость. Дай-ка посмотреть». Бао Сицин одной рукой держала ее за плечо, чтобы она не двигалась, а другой рукой собиралась коснуться ее ребер. «Бао Сицин». Юнхуа встревоженно подпрыгнула, покраснев. «Я девушка». «А, о», его рука, которая собиралась коснуться ее правого ребра, на мгновение замерла и он медленно убрал ее. «Иди в больницу, нет необходимости». Юнхуа была смертельно раздражена. «Мне не больно. Нет травм, ты плачешь». Бао Сицин уставился на нее. Юнхуа сходила с ума. Она плакала, плакала от боли, но ей было больно не телом, а больно на сердце. Наверное, это мысли девушки. «Я надеюсь, что он не понимает, и я хочу, чтобы он понял, но я не смею позволить ему понять. В любом случае, я в порядке, голос Юнхуа был хриплым. Она больше не хотела плакать, но, увидев его таким, ее слезы потекли еще сильнее. Он казался немного смущенным, наверное, потому, что она действительно не знала, о чем думает. Но, глядя в ее упрямые глаза, он, наконец, пошел на компромисс. Казалось, он искал салфетку, но не мог ее найти. Выражение его лица в этот момент казалось немного растерянным, как будто он не знал, как напасть на нее. Увидев его редкий ошеломленный взгляд, Юнхуа не смогла сдержаться и улыбнулась. В ее глазах все еще были слезы, но она не могла не рассмеяться. Бао Си Цин в одно мгновение смутился еще больше, и его красивые брови нахмурились. Юнхуа посмотрела на него с легким гневом в глазах. Внезапно она схватила его большую руку и вытерла слезы тыльной стороной его ладони. Вытерев одну сторону, она перехватила его руку и вытерла другую половину лица. Некий человек моментально застыл, словно скульптура. Лежа на кровати, Юнхуа ворочалась, не могла заснуть и была до смерти раздражена. Как она могла сделать такую глупость? Она действительно сделала такую глупость. Она на самом деле использовала руку Бао Си Цина, чтобы вытереть слезы. Ах-ах, Юнхуа не мог не стучать по кровати. Он бы не подумал, что она грязная. Юнхуа бессовестно завернулась в одеяло в кокон тутового шелкопряда, в попытке сбежать от себя и других. Следующая комната. Бао Си Цин сидел на диване и смотрел на свои руки. Его руки должны были быть красивыми, с тонкими пальцами и округлыми ногтями. Но глядя на это сейчас, эту руку действительно нельзя назвать красивой. Глава 541. «Все в тебе мне нравится». У него много шрамов на руках, порезов, пулевых ранений, всего. Есть даже ноготь, половина которого вначале была срезана, и нарост выглядит несколько деформированным. Впервые Бао Си Цин так серьезно посмотрел на свои руки. На тыльной стороне ладони все еще ощущалось легкое холодное прикосновение. И какой она была в то время. Она явно сердито смотрела на него, но, вытерев слезы рукой, снова покраснела. Ее глаза были уклончивы, она не решалась взглянуть на него. Потом, пока она не вернулась в гостиницу, она отказывалась говорить с ним, и она отказывалась смотреть на него. Бао Си Цин тихо вздохнул. Оказалось, что он так ясно помнил каждый ее аспект, каждое выражение ее лица. У нее есть все, что он любит. Он долго смотрел на свою руку, наконец медленно поднял руку, легко поцеловал тыльную сторону своей кисти, кончик языка слегка коснулся кожи. Прохладно, слегка солоноватый вкус. Это ее вкус. После того, как брата похоронили, Конг Муцин сидела на заднем сиденье роскошного автомобиля, ее руки на коленях были крепко сжаты. Спустя долгое время она повернула голову и посмотрела на Гусюня, который сидел рядом с ней и все время работал за компьютером. «Спасибо, дядя Гу». А, нажимающие на клавиатуру пальцы Гусюня внезапно остановились, и он повернулся, чтобы посмотреть на нее. «Что? Спасибо, Угу», — ответил Гусюнь и продолжил работу. Как раз когда Конг Муцин был в растерянности, он вдруг выключил компьютер и посмотрел на нее. «Насчет свадьбы, что тебе нравится?» Конг Муцин сначала была ошеломлена, а потом и вовсе зависла. «Женитьба, свадьба?» Конг Муцин, которая всегда была беззаботной и вспыльчивой, в этот момент была совершенно ошеломлена. Хотя ее первоначальный план состоял в том, чтобы заставить Гусюня согласиться жениться на ней на год, будь то настоящий брак или фиктивный брак, ей нужно было сначала получить акции, прежде чем говорить об этом. Она все еще очень нервничала, почему Гусюнь женился на ней с ее состоянием. Но сейчас, когда она была совсем не в состоянии справиться, Гусюнь сошел с небес. С его появлением в одно мгновение все неприятности исчезли, и брата наконец-то удалось безболезненно похоронить. Она действительно ценит его. Но Гусюнь прямо сказал: «Свадьба?» Конг Муцин совершенно не могла отреагировать. Лицо Гусюня было очень спокойным, и он быстро заговорил: «Если ты хочешь спасти Хинге, ты должна получить достаточное количество акций. Если ты хочешь получить акции, ты должна выйти за меня замуж. Да. Итак, какая свадьба тебе нравится?» В западном стиле, выпалила Конг Муцин. Она много раз держала Цзунина за руку и представляла их будущую свадьбу с ним. Она сказала, что хочет китайскую свадьбу, сказала, что китайская корона феникса очень красивая. Теперь она действительно скоро выйдет замуж, но женихом будет не Цзунин. «Хорошо», — кивнул Гусюнь. «Завтра в понедельник, в 8:30 утра, я заберу тебя и поеду в бюро по гражданским делам, чтобы подать заявление. Украшения для свадебного платья, а также гостей, которых ты хочешь развлечь, т.д. Об ожидании, а также о времени, месте и организации свадьбы ты сможешь напрямую узнать у команды. Конг Муцин замерла. Уже завтра идти в бюро по гражданским делам, чтобы подать заявление, так быстро. Может быть, слишком рано. Конг Муцин был обеспокоена. Пока ни о чем говорить. Он не сказал ничего внятного. Ты не хочешь получить акции раньше? Гусюнь посмотрел на нее. Хочу. Тогда я думаю, что завтра будет лучшее время. Как ты думаешь? Хорошо. Конг Муцин едва слышала собственный голос. Она некоторое время колебалась, но не могла не посмотреть на Гусюня снова. Почему? Почему ты женишься на мне? Глава 542. Убийство сошло с рук. Пришла психологическая экспертиза Шэнь Яна. Расстройство личности. Увидев этот результат, Юн Хуа не знала, чувствует ли она облегчение или немного смущается. Дело сейчас сложное. Мастер, который отвечал за изготовление горшка с сокровищами для Хуа Чонга, также пришел к нам. Мастер сказал, что он только объяснил, что положить в горшок с сокровищами совершенно невозможно, чтобы кто-то занимался такой вещью. В конце концов было установлено, что это может быть связано с Ян Хунбинем, но теперь Ян Хунбин мертв, и Кун Юань Цзи тоже мертв, поэтому мы можем использовать только косвенные доказательства, чтобы доказать, что Ся Циньянь действительно был убит Ян Хунбинем и Конгом. Юань Цзи и Ся Циньянь были жестоко убиты, что стало человеческим жертвоприношением. Кроме того, и Шэнь Ян, и Цзунин заявили, что Ян Хунбинь был загипнотизирован и ему давали психологические намеки, а причина, по которой он покончил жизнь самоубийством, заключалась в гипнозе. Но косвенных доказательств нет. Одних только показаний Цзунина и Шэнь Яна, особенно отсутствие Цзунина в то время и расстройство личности Шэнь Яна. При таких обстоятельствах таких показаний недостаточно, чтобы суд мог доверять им. В сочетании с более очевидными доказательствами самоубийства Ян Хунбиня, наконец, было установлено, что Ян Хунбин покончил жизнь самоубийством. И смерть Конга Юаньцзи. Можно сказать, адвокат слишком хорош. Во-первых, не было никаких реальных доказательств, и травма Цзунина для Кун Юаньцзи не была смертельной. В конце концов, Цзунин не был привлечен к уголовной ответственности. Что касается Шэнь Яна, после того, как стали известны результаты психиатрической экспертизы, дело действительно было очень тяжелым. В Китае не очень ясно на этот счет, что психически больные с расстройствами личности совершают преступления, но ясно единственное, что Шэнь Ян не будет приговорен ни к смертной казни, ни к тюремному заключению. Он будет содержаться в центре психиатрической больницы с усиленной охраной, как научно-исследовательский центр психического здоровья города С. Но это еще не конец. В этот момент люди внезапно обнаружили, что Шэнь Ян эмигрировал 2 года назад, и его нынешнее гражданство – страна М. Что еще более удивительно, так это то, что учитель Шэнь Яна отправил заявление в город С через генеральное консульство и представил дело Шэнь Ян, которое доказало, что у Шэнь Ян уже было раздвоение личности год назад, и они также проводили дальнейшие исследования и анализ. В конце концов, они договорились выдать Шэнь Яна обратно в страну М, взамен страна М также согласилась выдать беглеца, бежавшего из страны. Что касается кандидатов, то город С может выбрать. Проблема внезапно переросла в политические переговоры. Кроме того, международная команда юристов также высказала свое мнение, думая, что если Шэнь Ян действительно пригласил самую профессиональную команду международных юристов для участия в судебном процессе, на основании доказательств, имеющихся в настоящее время у национальной полиции, было бы невозможно даже осудить Шэнь Яна. Опять же, все свидетельские показания принадлежат самому Шэнь Яну, нет вещественных доказательств, особенно орудия убийства, которым был убит Конг Юаньцзи. Смерть Конга Юаньцзи имеет прямое отношение. Все является выводом, предполагается, что у Шэнь Яна есть мотив для совершения преступления, плюс показания Шэнь Яна. Это не полная цепочка доказательств, она не выдерживает критики. Так что результат очевиден. Не говоря уже о том, что улик по делу Шэнь Яна недостаточно, даже если улик действительно достаточно, с точки зрения политических интересов можно было бы обменять Шэнь Яна, психически больного преступника, с которым трудно иметь дело, с ценным экономическим или политическим заключенным. Это очень хорошая сделка. Внутри страны согласились на сделку, но Шэньяну в дальнейшем будет полностью запрещен въезд в страну. Другими словами, если Шэньян захочет вернуться в Китай в будущем, он должен подать заявление, и очень вероятно, что его не пустят. Глава 543. Самый настоящий разрыв. Дело, наконец, подошло к концу, но Юнхуа чувствовал в своем сердце некоторую пустоту. Это казалось большим событием, но оно закончилось внезапно, и она на мгновение растерялась. В этом случае никто не является победителем. Психологическая экспертиза. Юнхуа нерешительно посмотрела на Чжоу Шинбэйцаня. «Разве ты не говорил, что до сих пор не уверен, действительно ли у него раздвоение личности? Кто проводил экспертизу? Неважно, кто это сделал, все зависит от результата», — улыбнулся Чжоу Шинбэйцань. Юнхуа снова нахмурилась. «Я все еще нахожу это странным. Не думай слишком много». Когда этот вопрос был упомянут, Юнхуа мгновенно: «Я тоже не знаю. Почему ты спрашиваешь меня?» Юнхуа молча посмотрела на Чжоу Шинбэйцаня. Чжоу Шинбэйцань поднял брови. «Я не спрашиваю, кого ты спрашиваешь. Какое это имеет отношение ко мне? Все в порядке?» Голос Чжоу Шинбэйцаня был очень многозначительным. Юнхуа не могла не сжать руки в карманах, стиснув зубы, и вдруг посмотрела на Чжоу Шинбэйцаня. «Брат Бэйцань, могу я задать тебе вопрос? Так серьезно? Кажется, это очень серьезный вопрос». Чжоу Шинбэйцань улыбнулся. «Конечно, ты можешь спросить». Юнхуа огляделась и увидела перед собой кафе, и быстро сказала: «Давай посидим там немного». «Хорошо, если ты больше ничего не скажешь, кофе остынет», — усмехнулся Чжоу Шинбэйцань и намеренно поднял запястье, чтобы посмотреть на часы. «Ты знаешь, что за психологическую консультацию я получаю поминутно, почему бы и нет? Подожди немного». 1000 юаней ушла. «Ни за что. Я потратила самые большие 5 минут. 10 минут. Чжоу Шинбэйцань улыбнулся. 1000 юаней за 10 минут. Юнхуа потеряла дар речи, и слова «почему бы тебе не взять это» были написаны в ее глазах. Чжоу Шинбэйцань с улыбкой сделал глоток кофе. «Ни за что, высококлассный сервис». Юнхуа дернула уголками рта. Она глубоко вздохнула, успокоилась и прямо спросила: «Ты помнишь, что был в городе Цзянси некоторое время назад? Я плавала, а ты нашел Бао Сицина. Ну там, на вилле. Ну я помню. Что ты ему сказал? Или что-то случилось?» — спросила Юнхуа. Чжоу Шинбэйцань сузил глаза и неторопливо посмотрел на Юнхуа. «Почему ты так говоришь? Как ты думаешь, что произошло?» Лицо Юнхуа потемнело. «Брат Бэйцань, я просто задаю тебе вопрос, а не прошу дать мне психологическую консультацию. Хорошо, ладно, у меня профессиональное заболевание». Чжоу Шинбэйцань поджал губы. «Я ничего не говорил, я просто говорил о проблемах в отношениях. Второй брат отличается от обычных людей. Путь, по которому он идет, теперь не может длиться долго. План состоит в том, что когда ему будет самые большие 25 лет, его переведут, и лучше всего будет пойти по низовому маршруту, а затем поднимать его шаг за шагом. Поэтому его семейные вопросы также очень важны, и мы должны начать готовиться сейчас». Юнхуа была ошеломлена. Ему еще нет 20. «Правильно, но ты должна знать, что для их класса очень трудно случайно добиться успеха в формировании союза интересов. Это требует длительного наблюдения и проверки. Возьмем в качестве примера второго брата. Даже если он хочет жениться, он должен также учитывать свою личную готовность. Он должен выбрать ту, которая ему не нравится. Это первый шаг, а дальше все зависит от того, идут ли две семьи одним и тем же путем. Нельзя сказать, что политический маршрут нашей семьи таков, а маршрут семьи невестки таков. Никакая координация далеко не уйдет, понимаешь, что я говорю». Глава 544. Она настоящая принцесса. Юнхуа сделала глоток горячего молока. Это явно горячее молоко. Почему оно на вкус как кофе? Почему? Политическая ситуация наверху невидима для обычных людей, но она абсолютно сумасшедшая. Если внимательно посмотреть на списки и должности высших людей за эти годы, это можно почувствовать. Чжоу Шинбэйцань с улыбкой сказал: «Нереальный опыт, ты даже не представляешь, насколько он жесток. Он выглядит теплым и нежным, и все кажутся добрым, но в мгновение ока ситуация внезапно меняется». Юнхуа поджала губы. То, что сказал Чжоу Шинбэйцань, это правда. Конечно, она понимает, особенно когда она испытала несколько лет спустя, когда к власти пришел новый лидер, и когда она агрессивно боролась с коррупцией и продвигала добросовестность, сколько высокопоставленных лидеров, которые простые люди могут даже не взглянув, перевернулся. Чжоу Шинбэй Цань продолжил: «Я просто хочу сказать тебе, что даже если это брак с такой семьей, как у второго брата, его нельзя выбрать в течение года или около того. Согласно плану семьи, партнер второго брата уже может быть поставлен на повестку дня. Если две семьи смогут прийти к соглашению, то с этого момента им придется точно договориться о будущем маршруте. В то же время официальная карьера второго брата также может медленно продвигаться. Понятно?» Чжоу Шинбэй Цань посмотрел на Юнхуа. «Еще не рано, даже немного поздно». «О», Юнхуа задумчиво кивнула. Она понимала, но... «Правильно, для такой семьи все ресурсы должны распределяться разумно, а главное, разумно их использовать, и никакие ресурсы не должны быть потрачены впустую. Чтобы пользоваться удобством, приносимым семейными ресурсами, необходимо внести соответствующий вклад в увеличение семейных ресурсов. Дело не в том, что если вы говорите, что не хотите жениться, вам не обязательно жениться». Юнхуа на мгновение погрустнела. Ее мышление было еще слишком просто. Она думала, что если она будет обогащаться шаг за шагом, идти дальше и становиться выше шаг за шагом, то сможет сидеть с ним на равных. Но на самом деле ее личность была в корне определена, и она никогда не сможет сравниться с ним. Юнхуа опустила голову. Она действительно загрустила. В конце концов, она вообще не могла преодолеть барьер социального статуса. Это как если бы простолюдинка никогда не стала королевой в эпоху процветания, потому что статус и интересы есть. Жениться на простолюдинке равносильно растрате превосходных политических ресурсов. Юнхуа чувствовала, что теперь она стала вежливой девушкой, которая была настоящей принцессой. Действительно, ее рациональность подсказывала ей, что эта дорога непроходима, и она действительно может поменять другую дорогу, например, с другим человеком. Бао Си Цин не единственный мужчина в мире. Может, она не может этого сделать. В мире много хороших мужчин, таких как Чжоу Шинбэй Цань перед ней, Гу Хуай, Гу Сюнь, Линь Нан. Все они хорошие люди. Но ее глаза могли видеть только Бао Си Цина. Может быть, это навязчивая идея, оставшаяся от прошлой жизни. Когда она знала его в прошлой жизни, он уже был мертв, но лицо на его фотографии глубоко запечатлелось в ее сознании, выгравировано в ее сердце, как бы она ни старалась его забыть. «В этой жизни мне так повезло встретить его, и было так много пересечений. Он ей действительно нравится. Мне он нравится до боли. Я люблю его, я не могу отказаться от него». Простолюдинка влюбилась в нынешнего наследного принца и даже хотела стать его принцессой. Разве это не амбиции? Но именно из-за него у нее были такие амбиции. Если бы это был кто-то другой, она бы давно отмахнулась от них. Глава 545. Бао Си Цин серьезно болен. Семья выбрала для него несколько девушек. Чжоу Шинбэй Цань продолжил. Он не желает принимать семейное соглашение. В последний раз, когда я был здесь, я сказал ему об этом. Однако позже он согласился. Ой, Юнхуа снова кивнул, чувствуя тяжесть. Но, Чжоу Шинбэй Цань улыбнулся. Он встречал много девушек, но никогда не был доволен. Юнхуа подняла глаза. «Правда, ГМ, что случилось дальше?» — снова спросила Юнхуа. Чжоу Шинбэй Цань некоторое время смотрел на нее, затем улыбнулся. «Тогда, потом он сказал мне, что может быть болен». «Болен?» Глаза Юнхуа мгновенно расширились, и она недоверчиво посмотрела на Чжоу Шинбэй Цаня. «Что случилось? Почему, я не знаю? Это серьезно? Мне неудобно говорить, что за болезнь, ты можешь спросить его напрямую». Чжоу Шинбэй Цань улыбнулся. «Но я могу тебе сказать, что он очень болен». Юнхуа на мгновение сжала кулаки. «Бао Си Цин болен? Почему, она не знает? Да еще и очень болен». Юнхуа почти сразу не могла усидеть на месте. Неудивительно, что он был в это время в плохом настроении. Оказалось, что он болен очень серьезной болезнью. Но что тут такого серьезного? Юнхуа думала об этом и не могла понять, но чем больше она не могла понять, тем больше она волновалась. Даже Чжоу Шинбэй Цань сказал, что это серьезная болезнь, так что это должно быть действительно серьезно. «Брат Бэй Цань, это я пойду, ты». Юнхуа уже встала. Чжоу Шинбэй Цань казался немного озадаченным. «Ты, нет, я хочу уйти». «Хорошо, мне нужно кое о чем поговорить с Хуаи, увидимся в отеле». «Хорошо, увидимся в отеле». После того, как Юнхуа закончила говорить, она убежала. Когда Чжоу Шинбэй Цань выглянул в окно, Юнхуа уже взял такси на обочине дороги, глядя, как она садится в машину и уезжает. Взгляд Чжоу Шинбэйцаня постепенно успокоился. Юнхуа на одном дыхании вернулась в отель, на одном дыхании вошла в лифт и подошла к двери Бао Сицина. Ее разум наконец успокоился. Чжоу Шинбэйцань сказал, что состояние Бао Сицина было очень серьезным, но, если оно было действительно серьезным, как он мог так неторопливо сидеть и неторопливо анализировать столько вещей вместе с ней? Но если он солгал ей, то почему? Юнхуа не могла этого понять. В конце концов, она стиснула зубы и постучала в дверь Бао Сицина. Он что-то писал, когда она вошла. «Подожди, я закончу этот абзац», — сказал Бао Сицин. Юнхуа не могла не взглянуть на него. Когда она узнала, что такое план упражнений, она не стала его читать снова. Все это было конфиденциально. Он не избегал ее, но она должна была избегать его сама, хотя она не знала этих вещей. Вот и все. Бао Сицин посмотрел на нее. Что случилось? Юнхуа посмотрела на него. Его лицо было нормальным и здоровым. Он совсем не выглядел больным. Но она все еще волновалась. Брат Бэйцань сказал, что ты болен. Юнхуа заикалась. Он также сказал, что ты серьезно болен. Что происходит? Болен? Бао Сицин поднял брови. Его глаза были немного сбиты с толку. Когда? А? Примерно в начале месяца, вскоре после того, как я возобновила тренировки, и когда я отправилась в провинцию Цзян в тренировочный лагерь, Юнхуа спросила, что с тобой, ты вылечился? Бао Сицин внезапно почувствовал зуд в кулаке и захотел ударить мешок с песком по имени Чжоу Шинбэйцань. Увидев, как она нервно, тревожно и встревоженно смотрит на него, Бао Сицин внезапно кивнул. Да, я действительно болен, очень серьезно болен. Глава 546. Потому что ты сказал, что я слишком молодая. Глаза Юнхуа на мгновение расширились. А, Бао Сицин сел, посмотрел на нее и решительно сказал. Я кое-кого люблю. Я никогда раньше не чувствовал себя так, это первый раз, поэтому я подумал, что со мной что-то не так, поэтому я спросил Бэйцаня. Его голос был очень ровным, но у Юнхуа мгновенно перехватило дыхание. Он сказал, что влюбился в кого-то. Он влюбился в первый раз. Юнхуа только почувствовала, что ее разум гудит, как будто она ничего не слышала на мгновение. У меня действительно нет большого опыта в этой области, поэтому я склонен к эмоциональным проблемам, легкомысленно сказал Бао Сицин. Но Бэйцань сказал мне, что это происходит, когда мне кто-то нравится, и это болезнь, от которой нет лекарства. О, Юнхуа слегка кивнула, ее сердце было пустым. Но в прошлый раз ты сказал мне, что у тебя еще нет девушки, и у тебя ее еще долго не будет. Голос Юнхуа был очень тихим и медленным, и она сказала что-то, чего не могла понять. Бао Сицин промычал, это правда, потому что между мной и ней все еще могут быть некоторые препятствия, и мне нужно устранить эти препятствия. Я не хочу, чтобы эти препятствия стали препятствиями для нее. О, Юнхуа снова кивнула, чувствуя себя очень горько. Хотя она может продолжать использовать свои усилия, чтобы восполнить разрыв в идентичности между ней и им, хотя это бесполезно, ничто не может помешать ему влюбиться в другую. Он даже не любит ее, ему даже нравится кто-то другой, так что как бы она ни старалась, это, наверное, бесполезно. Но, как она могла позволить себе сдаться? Это просто боль в сердце. Она даже не знала, когда попала в такую глубокую ситуацию. Полностью не в состоянии выпутаться. Юнхуа вдруг посмотрела на него. В прошлый раз ты сказал, что у тебя не будет девушки в ближайшее время, поэтому мне не разрешено встречаться с другими парнями. Почему? Потому что ты слишком молода. Тогда, когда, по-твоему, я рано влюблюсь? Спросила Юнхуа сквозь стиснутые зубы. В 16. Тогда, пока мне не исполнится 16, тебе тоже нельзя влюбляться, твердо сказала Юнхуа, не зная, откуда взялась смелость. Бао Сицин на мгновение опешил. Почему? Потому что ты сказал, что я слишком молода. Потому что ты сказал, что я могу влюбиться только в 16 лет. Юнхуа дико взревела во весь голос, а когда закончила, она спокойно ушла. Бао Сицин осталась один, тяжело обдумывая ее слова. Он вдруг почувствовал, что его способность понимания была очень проблематичной. Он запрещает ей влюбляться рано, потому что она слишком молода. Она также не позволяет ему влюбиться, потому что он сказал, что она слишком молода. Он что-то вот-вот поймет. Конг Муцин посмотрела на красную книгу в своей руке, чувствуя себя полностью лишенной реальности. Итак, замужем, зарегистрированный брак, у нее еще много вопросов, которые нужно задать, и ей нужно много ответов. Она вдруг вспомнила очень важный вопрос. Они приехали напрямую регистрировать свой брак, вообще не подписывая брачный договор. Конг Муцин не могла не смотреть на Гусюня. «Мы еще не подписали брачный договор». Гусюнь нахмурился. «Зачем нам его подписывать?» Конг Муцин была на грани обморока и нахмурилась. «Если мы не подпишем брачный договор, у нас будет много проблем при разводе». «Развод?» Гусюнь прищурился. «Миссис Гу, кроме меня, за кого еще вы хотите выйти?» Глава 547. «Мистер Гу не очень хорош в этом. Никакой свадьбы?» Юнхуа чуть не выронила трубку. Она была так удивлена, что забыла об этом. А Цзонин все еще был здесь. Под пристальным взглядом Цзонина Юнхуа быстро вышла из палаты и направилась в коридор. «Подожди, сначала подожди», – поспешно сказала Юнхуа в телефон. «Что значит, нет свадьбы? Почему нет свадьбы?» «Ах нет, я имею в виду, ты выходишь замуж, правда, ты выходишь?» «Вчера утром я получила сертификат», – голос Конг Муцин был немного неустойчивым, вероятно, потому, что она сама не могла в это поверить. Юнхуа действительно выглядела так, будто ее ударила молния. «Ты уже получила сертификат вчера утром?» С некоторым трудом спросила Юнхуа. «Правильно», — сказала Конг Муцин. «Он спросил меня, какую свадьбу я хочу, и я сказала, что в западном стиле, но, подумав об этом, я больше не хочу свадьбу. Боюсь, что на свадьбе я выйду из себя». «Ао», Юнхуа поскребла перила рукой. «Это так быстро. ГМ, я хочу тебе кое-что сказать. Скажи это, еще не поздно сказать это сейчас». «Уже поздно, ты уже получила от него справку. Слишком поздно мне что-то говорить». Юнхуа была крайне огорчена. Конг Муцин засмеялась. «Почему уже слишком поздно? Я не знаю, почему он женился на мне, и он не ответил, когда я спросила. Ха-ха, он ничего мне не сказал, и я больше не удосужилась спросить. Я не рассчитываю быть с ним вечно так. Что хочешь, говори что хочешь». Юнхуа вздохнула. Конг Муцин не воспринимала этот брак всерьез, но это было слишком. «Разве ты не понимаешь, почему мистер Гу на тебе женился?» «Ну, я не понимаю. У меня есть общее понимание, мистер Гу держит себя в чистоте уже столько лет. У него никогда не было скандалов или грязных отношений с мужчинами и женщинами. Ходят слухи, что мистер Гу жена-ненавистник», сказала Юнхуа тихим голосом. «И этот женоненавистнический феминизм всего лишь иллюзия. Правда в том, что мистер Гу, кажется, не очень хорошо разбирается в мужчинах и женщинах, кашель, поэтому он использует женоненавистничество как прикрытие». На другом конце телефона повисла тишина. Юнхуа быстро сказала: «Эй, Муцин, ты злишься? Это всего лишь слухи и догадки. Кто знает, правда это или нет». «Не злюсь», — тихо сказала Конг Муцин. «Если он действительно не может этого сделать, это хорошо для меня. Мне просто не нужно выполнять обязательства жены. Я вообще не представляю, как с ним быть. Я вообще не представляю, что с ним делать». На этот раз настала очередь Юнхуа промолчать. «Знаешь, я всегда дразнила Цзонина. Когда я видела его, мне захотелось его целовать и обнимать его. Когда он устал быть вместе со мной, я не хотела вставать. Даже если бы я просто обняла его в ошеломлении, мне бы не было скучно». Конг Муцин улыбнулась и сказала: «Много раз я целовала его так сильно, что порой не могла себя контролировать. Я чувствовала, что он реагирует, и даже чувствовала, что он иногда теряет контроль, но он никогда не приступал черту. Он сказал, что не хочет причинять мне боль». Юнхуа поджала губы и молча слушала. Конг Муцин беспомощно улыбнулась. «Он сказал, что не причинит мне боль, хотя я была согласна. Мы все взрослые, и когда пары влюбляются, это совсем не то, как у вас, учеников средней школы, просто держитесь за руки и целуетесь. Кроме того, теперь ученики средней школы часто влюбляются в течение 3 дней и уже съезжаются в одну комнату». Юнхуа потеряла дар речи. Глава 548. «Я тот, кто наконец женился на тебе. Эй, кстати, ты целовалась в губы?» — внезапно спросила Конг Муцин. Юнхуа на мгновение покраснела. «О чем ты говоришь?» Юнхуа стиснула зубы. «Йо-йо-йо, это слишком бурная реакция, какая невинность?» — улыбнулась Конг Муцин. «Если ты такая невинная, то сможет ли твой парень выдержать это? Он, наверное, кровожадный, йо». Юнхуа чуть не выронил трубку. «Конг Муцин, я не сказала ничего плохого, чего ты кричишь?» — пренебрежительно сказал Конг Муцин. Однако ты действительно еще слишком молода, что не очень хорошо для твоего здоровья, по крайней мере, пока тебе не исполнится 16 или 17 лет, верно? И ты это можешь делать, могу. Ах, Конг Муцин улыбнулась. Юнхуа, ладно, я больше не буду тебя дразнить. Конг Муцин закончила смеяться и глубоко вздохнула. Ты узнаешь в будущем, когда любовь станет слишком сильной, ты вообще не сможешь ее контролировать, не говоря уже о своем теле, сердце, полностью, когда хочешь отдать даже свою жизнь. Жаль, что он этого не хочет. Каждый раз, когда мы почти давали осечку, он предпочитал принимать холодный душ в одиночестве, а не быть со мной, сказала Конг Муцин. Он сказал, что не пойдет со мной так далеко, пока не женится на мне, потому что, если мы не сойдемся, он окажет мне услугу, желая меня таким образом, сказал он, и он боится, что я пожалею об этом позже. Как я мог сожалеть об этом? Конг Муцин отчаянно улыбнулась. Он человек, которого я люблю больше всего. Я бы даже отдала ему свою жизнь, не говоря уже о своем теле. Это самое большое счастье, делать то, что любишь больше всего, с тем, кого любишь больше всего, не так ли? Но он не хочет этого, он не хочет ничего говорить, это слишком безответственно для меня, чтобы сказать это. Голос Конг Муцин становился все тише и тише. На самом деле, уже тогда он знал, что мы вообще не сможем быть вместе. Но что с того, что мы действительно не можем быть вместе? Я готова отдать ему все, я люблю его. Поэтому я не могу отдать это тело тому, кого не люблю, сказала Конг Муцин. Он боялся, что человек, который в конце концов женится на мне, будет недолюбливать меня за то, что он у меня не первый, за то, что я нечиста. Но мне все равно, я не люблю этого человека, так какое мне дело до того, нравится ему это или нет. Итак, Юнхуа закусила губу. Итак, если Гусюнь действительно не может этого делать, я буду счастлива, улыбнулась Конг Муцин. Если он действительно не может этого делать, я не должна выполнять свои обязанности жены. Первый раз, я не хочу его использовать. Давай, давай вместе помолимся, чтобы он не смог. Юнхуа, помолись за себя. Юнхуа повесила трубку и безмолвно посмотрела на небо. Конг Муцин повесила трубку и обернулась. В следующую секунду ее глаза расширились. Ты, когда ты пришел сюда? Конг Муцин сделала шаг назад, держа телефон. Гусюнь, ростом почти 1,9 метра, равнодушно посмотрел на нее. С того момента, как ты сказала, ты любишь его, ты готова отдать его ему, поэтому ты не можешь отдать свое тело тому, кого ты не любишь. Лицо Конг Муцин посинело и побледнело. Гусюнь подошел к ней на шаг ближе. «Миссис Гу, это я наконец женился на вас». Конг Муцин уже отступила к окну, нерешительно прислонившись к подоконнику. Гусюнь слегка наклонился, положил одну руку на подоконник рядом с ней, а другой нежно поднял ее подбородок. «Миссис Гу, не могли бы вы сказать мне, о чем вы только что молились?» Глава 549. «Боюсь, что он понимает, но делает вид, что не понимает». Юнхуа не могла не улыбнуться воздуху. Конг Муцин, вот же на самом деле получила сертификат так быстро. Ей всего 22. Всего 22. Нет, на самом деле ей 22. На сердце Юнхуа было кисло, не говоря уже о 22. Было бы здорово, если бы она быстро повзрослела на 1 или 2 года. Почему? 16. Ах, она считала дни на пальцах. До 16 лет еще 23 месяца. Однако даже ее виртуальный возраст 16-летия достигнет через 11 месяцев. В Китае существует путаница. Во многих провинциях возраст считают по-старому. Типа если ребенок родился хотя бы за один день до китайского Нового года, то ему год, если после, то ноль. Видимо, именно это исчисление она назвала виртуальным. Но по сути, она может выйти замуж в 16 по этому возрасту, а не по фактическому. Вдогонку из-за высокой детской смертности, до 5 лет и день рождения не праздновали, а в бедных семьях и до 10. Как люди растут так медленно? Юнхуа была еще больше обеспокоена. С тех пор, как она накричала на Бао Сицина, последние 2 дня она избегала его и не осмеливалась написать ему, не говоря уже о том, чтобы позвонить ему. Понял ли он, что она тогда сказала? Если понял, какие у него по этому поводу мысли? Все ее мысли были настолько запутаны, что Юнхуа сходила с ума. Аня боялась, что он понял, боялась, что не понял, и еще больше боялась, что понял, но делает вид, что не понял. Конг Муцин на самом деле замужем. Замужем. вышла замуж. Юнхуа действительно не хотела признавать, что ревнует. Только когда она вернулась в больничную палату, Юнхуа увидела Цзонина и внезапно вспомнила. То, что она только что сказала Конг Муцин по телефону, казалось неподходящим для Цзонина. Однако Гао Ян все еще спрашивал, кому ты только что звонила, как насчет свадьбы. Юнхуа одарила его свирепым взглядом и ответила, ни с кем. Гао Ян посмотрел на нее, у тебя странное выражение лица, никто не примет тебя за немого, если ты заткнешься, грубо ответила Юнхуа, но она не осмелилась взглянуть на Цзонина. Глядя на время, Юнхуа сказала, ребята, оставайтесь здесь, я договорилась с мамой о встрече со старейшинами. Шеф Ци, глаза Гао Яна загорелись. Эй, Юнхуа, правда ли, что молодой господин Ци сказал, что у вас есть брачный контракт? Юнхуа манерно закатила глаза. Гао Ян, я не видела его раньше, почему ты такой сплетник? Я не сплетник, просто мне любопытно. Хе-хе, Юнхуа усмехнулся, снова кивнула Цзонину и вышла из палаты. Когда она прибыла в отель, Цзян Хуаньцин уже уговаривала ее. «Поторопись и переоденься, машина, которую Цилая послал за нами, будет здесь через минуту, не заставляя людей думать, что мы грубы». О, Юнхуа неохотно пошла переодеваться. Что тут менять? Свитер, джинсы с теплым слоем, а сверху длинный белый пуховик, и готово. Она всегда боялась холода, а перед Новым годом в городе С действительно холодно, такой влажный холод проникает в кости людей. Больше я ничего не покупала, только большую корзину с фруктами, очень простенькую, даже немного потертую. В нашу эпоху, когда дарение подарков стало обычным делом, приносить что-то подобное семье Ци настолько убого, что люди не могут на нее смотреть. Однако Цзян Хуань Цин и Юнхуа не думали, что это имеет большое значение. Им не нужно было иметь отношения с семьей Ци. Просто старый Ци хотел увидеть Юнхуа. В конце концов, это было отношение между бабушкой и дедушкой. Было бы слишком грубо, если бы Юнхуа не пошла. Да, но пойти, на самом деле, значит просто встретиться со старейшинами. Если бы они принесли щедрый подарок, это выглядело бы так, будто Юнхуа умоляет семью Ци что-то сделать. Водитель приехал в отель на 20 минут раньше. Когда Юнхуа и Цзян Хуаньцин подошли, они сразу увидели Ци Цзыхэна. «Тетя Хуахуа, садитесь в машину», — с улыбкой сказал Ци Цзыхэн. «Дедушка попросил меня забрать вас». Юнхуа потеряла дар речи. За рулем был водитель, а Ци Цзыхэн просто сидел рядом с ним. Юнхуа и ее мать сидели на заднем сиденье. По пути Ци Цзыхэн продолжал знакомить Цзян Хуаньцин с городом С. Он был хорош собой, и его тон голоса был необычайно нежным, особенно когда он был полон решимости угодить людям. Он был действительно безупречен. У Цзян Хуаньцин тоже была тонкокожей, поэтому она всю дорогу беззаботно болтала с Ци Цзыхэном. Глава 550. Вы думали об этом? За 340. Когда они уже собирались прибыть, Ци Цзыхэн внезапно спросил. Хуахуа все еще злится из-за того, что произошло в прошлый раз. Держа телефон, Юнхуа без конца печатала и удаляла текстовые сообщения Бао Си Цину. Она печатала абзац, а затем удаляла его и снова печатала. «Что?» – спросила она, не поднимая глаз. «В прошлый раз в клубе ланчжи я просто хотел помочь тебе, поэтому я сказал, что ты моя невеста», – тихо сказал Ци Цзыхэн. «Я извиняюсь, если обидел тебя». «О, хорошо», – явно небрежно ответила Юнхуа. Ци Цзыхэн казался немного беспомощным. «Мы скоро уже приедем». Юнхуа проигнорировала его. Она глубоко вздохнула, снова удалила все введенные данные и снова отредактировала. «Мы с моей матерью собираемся навестить мистера Ци». «Нет», она опять удалила его. «Теперь я с Ци Цзыханом». «Нет, опять плохо, удаляем его». «То, что я сказала в прошлый раз». «А-а-а, все равно плохо». Юнхуа была словно пьяная, несколько раз прикусила губу, не нанесла помады, и ее губы уже были розовыми от укусов. Увидев выражение ее лица и движения в зеркале заднего вида, Ци Цзыхэн не мог не поджать губы. Он не интересовался младшими школьницами, такими как Юнхуа, которые только что развились, он предпочитал созревший тип. Тем не менее, он должен был признать, что Юнхуа была действительно хороша собой. На ее щеках все еще было немного детского жира, ее глаза были черными и яркими, а ее кожа была белоснежной. Она выглядела очень мило, но это было совершенно немыслимо. Как удивительно она будет, когда это лицо откроется. Просто это ничего, ему нравятся красивые женщины, но он предпочитает красивых женщин с мозгами. С безмозглыми красотками можно поиграть одну ночь, но лишняя минута заставит людей скучать. А красивые женщины с мозгами достаточно интересны. Юнхуа имела все, но она была немного молода. Но в наши дни популярно играть с воспитанием, не так ли? Наблюдая, как она растет и развивается понемногу, наблюдая, как она становится стройной и красивой под его заботой, тоже кажется очень интересным. Конечно, Ци Цзыхэн не хотела признавать, что ее презрение к нему действительно пробудило в нем дух соперничества. Никогда еще не было девушки, которая бы отмахивалась от него так, как она. Машину уже проверили у ворот комплекса, и Юнхуа отредактировала еще одно текстовое сообщение. «Ты подумал о том, что я сказала в прошлый раз? Нет, нет, тон кажется слишком резким». Она уже собиралась его удалить, как вдруг машина тронулась и встряхнула ее. Она случайно нажала «Отправить», нажала «Отправить». Юнхуа тупо смотрела на экран телефона, пока горела надпись «Отправка». Юнхуа чуть не заплакала. «Боже, действительно, Юнхуа, перестань играть». Цзян Хуань Цин коснулась ее руки. Юнхуа с разбитым сердцем положила телефон в карман. «О, те, кто может жить в этом комплексе, разумеется, имеют необычный статус, даже если у них нет воинского звания, как у Цилая. Они не будут сильно отличаться». Машина остановилась у небольшой виллы. Другие выращивают цветы и траву. Мистер Ци любит разводить птиц, и он не разводит дорогих, а обычных попугаев и дроздов, но каждый из них очень энергичен. Как только они вошли, волнистый попугайчик с голубым оперением зачирикал. «Дьяволы вошли в деревню! Дьяволы вошли в деревню!» Хотя она знала, что это произойдет, но, испытав это на собственном опыте, Юнхуа все еще испытывала странное чувство. Слова «как будто это был другой мир» были такими замечательными. «Идиот, какие дьяволы, это же внучка Лао Юня». Голос старика был подобен колокольчику, и это был мистер Ци. Глава 551, «Мне нравится, как ты говоришь, идиот, идиот». Попугай снова начал чирикать. Старый Ци был так зол. «Сегодня я не дам тебе еды, еда, еда», один попугай сказал, и группа попугаев последовала его примеру, что эта сцена была действительно впечатляющей. Цзян Хуань Цин не могла сдержать смех. Старый Ци фыркнул, оглянулся, и на его величественном лице тут же появилась улыбка. «Это внучка Лао Юня, подойди, дай мне взглянуть». Юнхуа выступила вперед и улыбнулась. «Здравствуйте, мистер Ци, зови меня дедушкой». Старик Ци тут же нахмурился. Юнхуа на мгновение замолчала и, наконец, кивнула. «Здравствуйте, дедушка Ци». В конце концов, он одного возраста с ее дедом, поэтому она должна называть его дедушкой Ци. «Хорошо, давай поговорим в комнате». Старый Ци обернулся. Слуга подал чай и прохладительные напитки, а также фрукты. Старый Ци посмотрел на Юнхуа и вздохнул. В мгновение ока Лао Юн ушел так много лет назад. «Эй, нас, стариков, становится все меньше и меньше. Ты все еще в добром здравии», сказала Цзян Хуань Цин с улыбкой. «Нет, я старею», сказал Ци Лао. «Раньше тарелки тушеной свинины было недостаточно для еды, но теперь, съев два куска, я не могу ее доесть, и я не могу даже выпить на ужин пару шатов». Ни Цзян Хуань Цин, ни Юнхуа не ответили. «Хорошо, я больше не буду говорить такие разочаровывающие слова», Ци Лао улыбнулся. «В начале года я копался в старых вещах и нашел брачный контракт, который заключил с Лао Юнем. Ха-ха, если бы я случайно его не откопал, я бы забыл про него». Цзян Хуань Цин улыбнулась. «Спасибо, что не забыли, но который сейчас год? У вас с отцом были благие намерения, но, в конце концов, времена другие, и у детей больше выбора. Я думаю, что эта девушка очень хорошая. Ее зовут Хуа-Хуа, верно? Какое красивое имя, Ахэн, как ты думаешь, Хуа-Хуа хороша?» Ци Лао посмотрел прямо на Ци Цзыхэна. Ци Цзыхэн казался немного беспомощным. «Дедушка, ты пугаешь Хуа-Хуа. С чего бы ей пугаться, как внучка Лао Юня может быть такой робкой?» Ци Лао сказал с улыбкой. «Я думаю, что Хуа-Хуа хорошо сочетается с Ахэном. Ты всегда шутишь, Хуа-Хуа еще молода», сказал Цзян Хуань Цин нескромно и невластно. «Что такого в молодости? Когда я женился на бабушке Ахэн, ее бабушка была возраста Хуа-Хуа», сказал Ци Лао. «Кроме того, Хуа-Хуа и Ахэн сейчас не могут жениться, и законы нашей страны не позволяют этого. Давайте сначала поладим, и если это уместно, сначала обручитесь. Мы вас поженим позже, когда вы достигнете совершеннолетия. Это способ заранее развивать наши отношения. Спасибо за вашу доброту, но в этом нет необходимости». Юнхуа улыбнулась старому Ци. «Я очень несовместима с молодым мастером Ци, и у меня нет к нему никаких чувств. Пожалуйста, не усложняйте мне жизнь». Ее слова были прямыми. Выражение лица старого Ци внезапно стало напряженным. «Хуа-хуа, ты еще молода, может быть, ты не совсем понимаешь, что значит выйти замуж за Хана и что это может тебе принести. Я понимаю, что вы сказали, но такие вещи меня не волнуют», — улыбнулась Юнхуа. «Пожалуйста, не усложняйте мне жизнь». Старый Ци некоторое время смотрел на Юнхуа, а затем вдруг улыбнулся. «Хорошо, я не буду усложнять тебе жизнь. Ахэн, я понимаю, что тебе действительно нравится в этой девушке. С такой энергией обычные люди не могут сравниться с ней. Ха, мало кто осмеливается возражать мне так прямо. Извините, что обижаю вас. Я просто думаю, что лучше прояснить такие вещи, чтобы не вызывать ненужных недоразумений». Юнхуа улыбнулась. «Вы старый друг моего деда, и, естественно, вы также мой старший. Вас я от всего сердца уважаю. Слушай, ты действительно хорошо говоришь. Мне нравится». Цилая хлопнул в ладоши и рассмеялся. Глава 552. «У меня нет внучки». Юнхуа была довольно смущена. «Что во мне тебе нравится?» Она вообще не считала себя привлекательной. Причина, по которой Цилая говорит так прямо, заключается в том, что если он будет расплывчатым сейчас, то в будущем будет больше проблем. Лучше быть ясным с самого начала, и в будущем будет меньше проблем. Неожиданно ее прямолинейный нрав заставил Гэна Ци смотреть на него с восхищением. «Ахэн, дедушка не может тебе помочь. Если тебе она нравится, ты должен бороться за нее сам». Старый Ци повернулся, чтобы посмотреть на Ци Цзыхэна. Ци Цзыхэн кивнул и улыбнулся. «Я буду усердно работать». Юнхуа потеряла дар речи, она не удосужилась больше ничего сказать. Ци Цзыхэн действительно хорошо разговаривал с людьми, что бы вы ни говорили, он всегда выбирал то, что собеседник хотел услышать. «Все в порядке, Хуа-Хуа еще молода, поэтому я не тороплюсь, у меня полно времени», — с улыбкой сказал Ци Цзыхэн. «Я покажу Хуа-Хуа, что я ее лучший выбор». «Отлично», — Цилая хлопнул в ладоши. «Конечно, наша Хэн лучший». Юнхуа больше не хотела ничего говорить. «Кстати, как дела со вступлением в армию?» Старый Ци внезапно спросил. «Почему ты не мог позвонить мне, когда у тебя возникли трудности? Сколько бы я мог сэкономить, если бы дал несколько объяснений?» Юнхуа и Цзян Хуань Цин переглянулись. В конце концов, Цзян Хуань Цин спокойно сказала. «Старейшина Ци, Юн Цун Цзюнь и я уже развелись. Строго говоря, вам больше не следует соблюдать имеющийся у вас брачный контракт». «Развелись?» Старый Ци тут же нахмурился. «Почему развелись?» Цзян Хуань Цин ничего не сказала, тихо объяснил Ци Цзыхэн. Выражение лица старейшины Ци было немного недовольным. «Идти в армию, так глупо. Хороший дом так просто разрушен. Это очень хорошо для меня, я чувствую облегчение», — улыбнулась Цзян Хуань Цин. Старый Ци вздохнул. «Независимо от того, развелись вы или нет, я все равно всегда буду искать Хуа-Хуа. В качестве невестки для моего внука мне больше никто не мил». «Ах, Хэн, ты веришь в видение дедушки?» «Конечно верю. Просто приведи Хуа-Хуа в наш дом», — Цилая сказал с улыбкой. «Вы все можете быть уверены, по крайней мере, я буду относиться к Хуа-Хуа как к собственной внучке, и никому не позволено запугивать ее, даже Ахну. Хуа-Хуа, если Ахэн издевается над тобой, скажи дедушке, дедушка накажет его». Юнхуа не сказала ни слова, но ее лицо было бледным. Цзян Хуань Цин тоже выглядел смущенным. «Старейшина Ци, не будь таким. Я знаю, что ты любишь наших сирот и овдовевших матерей, но тебе действительно не нужно беспокоиться о таких вещах». «Итак», — Цзян Хуань Цин улыбнулась, — «не упоминай о брачном контракте, пока Хуа-Хуа не станет взрослой. С этого момента все зависит от нее. У тебя тоже разбито сердце», — вздохнул Цилая. «Хорошо, не напоминай об этом, и я не буду, но это не мешает Ахану заботиться о Хуа-Хуа. Пока что я буду думать о том, что у меня есть еще одна внучка, которую можно любить, и Ахэн тоже будет любить Хуа-Хуа как свою сестру. О будущем поговорим позже». «Дедушка, я понимаю. Тетя, не беспокойся о себе и Хуа-Хуа. Я не из тех глупых людей. Хуа-Хуа такая хорошая. У меня хватит терпения дождаться ее». «Старейшина Ци, к нам гость», — внезапно вошел слуга и прошептал. «Это молодой господин Ба. Пожалуйста, поспешно сказал Цилая. «Ах, Хэн, иди и поприветствуй Е». Слова старика Ци были прерваны на полуслове. Лицо Юнхуа начало меняться. «Бао Си Цин, это он. Зачем он пришел? Дедушка Ци, давно не виделись». Глава 553. «Я признаю Хуахуа своей внучкой». Юнхуа не смела смотреть на него, но она не могла не хотеть смотреть на него. Она так нервничала, что у нее вспотели ладони. Зачем он пришел? Он видел текстовое сообщение. Если он видел его, что он подумал? Он собирается ответить ей? Хм, это слишком грубо. Юнхуа никогда раньше так не нервничала. «Дедушка Ци, давно не виделись. Ты выглядишь так же красиво, как и раньше». Бао Си Цин рассмеялся. Гэн Ци был очень счастлив и быстро сказал: «Садитесь быстро, я не видел вас много лет. В последний раз я помню, что встречался с ним, когда навещал старого командира 3 года назад. С такой энергией я даже близко не подхожу к старому командиру. Дедушка в порядке, но его руки снова чешутся, поэтому он настаивает на том, чтобы самому сделать несколько стульев для отдыха и развести цветы по всему дому». Бао Си Цин слегка улыбнулся и сел прямо напротив Цилая рядом с Юнхуа. Почувствовав, как рядом с ней проминается диван, сердце Юнхуа ёкнуло. «Этот мужчина сидит рядом с ней. Старый командир действительно старый и сильный. Я помню, что у старого командира отличные столярные навыки. Я думаю, что даже стул, на котором тогда сидело совещание, был мастерством старого командира». Цилая от души рассмеялся. «Мне повезло тоже получить один. Пристань, которую сделал старый командир, за столько лет ничуть не сломалась». Бао Си Цин кивнул с улыбкой. «Дедушка любит мастерить, и так уже много лет. Старый командир, наш образец для подражания», — с улыбкой сказал Цилая. «Тетя Цзян, вы говорите о посещении старейшины, это был мистер Ци?» Бао Си Цин с улыбкой посмотрел на Цзян Хуань Цина. Цзян Хуань Цин быстро кивнула, но все еще была немного сбита с толку. Разве Бао Си Цин уже не знал об этом? Сбитая с толку, она все же сказала: «Да, мистер Ци, бывший командир дедушки Юнхуа». Мистер Ци хотел встретиться с Юнхуа. Раньше Хуахуа не могла прийти из-за тренировок и соревнований, поэтому она просто пришла навестить старейшину Ци сейчас. «Мне очень нравится Хуахуа», — быстро рассмеялся старейшина Ци. «Эй, Сяси, ты знаешь Хуахуа? Их мать и дочь?» «Я знаю», — улыбнулась Бао Си Цин. «Мы хорошо знакомы». «Хорошо знакомы, это здорово. Я только что сказал, что Хуахуа подходит на роль моей внучки. Что за девушка? У нее очень хороший характер». Цилая очень счастливо улыбнулся. Юнхуа очень хотела найти трещину в земле и залезть в нее поглубже. Она, которая вообще не осмеливалась взглянуть на Бао Си Цина, была еще более повержена. «Цилая очень хороший человек». Юнхуа сейчас так волновалась. Цзян Хуань Цин снова поспешно сказала: «Старейшина Ци, разве мы все не согласились? Хуахуа еще слишком молода, так что не думай об этом так много сейчас». «Да, да, да, я просто говорю, что я должен присматривать за этим глупым мальчишкой, Ахином, и трудно найти такую же хорошую девушку, как Хуахуа. Редчайшая вещь, иметь со мной совместимость характеров». Цилая от души рассмеялся. «В любом случае, меня не волнуют другие вещи. Пока Ахэн имеет шанс заполучить Хуахуа в наш дом, ему очень повезет в будущем», — Цилая сказал с улыбкой. «Какой смысл быть молодым? Она вырастет, я же не говорю, что они поженятся сейчас. Кроме того, Хэн – глупый мальчик, который не знает, как понравиться девушкам. А что, если он ей не понравится?» Юнхуа дернул уголками рта, действительно желая пожаловаться. «Как неожиданно, ты все еще знаешь, что мне может не нравиться твой внук. Я говорю тебе, Ахен, ты должен быть серьезным, не будь небрежным. Я приму только Хуахуа, и никто другая не станет моей внучкой», — Цилая сказал сильным тоном, а затем посмотрел на Бао Си Цина. «Сяси, что ты думаешь о моем видении?» Сердце Юнхуа сжалось. Глава 554. «Твое зрение не хуже, чем у моего деда. Раньше говорили, что люди могут слышать собственное сердцебиение и дыхание, когда нервничают». Юнхуа не совсем поверила, но теперь она действительно могла слышать стук своего сердца. Тук-тук и тук-тук, и звук ее дыхания. Она сама чувствовала себя немного не в себе. Он был так близко к ней, и все его чувства были так обострены. Мог ли он не заметить ее перемен? Нет, нет, это не важно. Главное, что он скажет. Юнхуа чувствовал себя подозреваемым, стоящим в зале суда и ожидающим приговора судьи. Она не знала, То ли ее ждали четыре высокие стены, то ли голубое небо, белые облака и бескрайняя пустыня. Сердце бьется очень, очень быстро. Баоси Цин улыбнулся, неторопливо протянул руку и потянул руку Юнхуа, которая от нервозности сжалась в кулак. Руки такие холодные, что аж вспотели. Юнхуа была в замешательстве. Это, что за ситуация? Баоси Цин снова посмотрел на старика Ци. Дедушка Ци действительно такой же, как мой дедушка. Он не любит включать отопление в доме зимой. Он всегда говорит, что включение отопления заставляет людей терять энергию. Это не так, Дун-Дун энергичен, сказал Цилая, но, когда его взгляд упал на руку Баоси Цина, держащего Юнхуа, он выглядел задумчивым. Юнхуа уже напряглась. Она чуть сильнее попыталась отдернуть руку, но Баоси Цин крепко держал ее, что заставило сердце Юнхуа взорваться еще больше, так это то, что он действительно держал ее руку прямо, сунул ее в карман своего пуховика и улыбнулся. «Ты можешь замерзнуть при такой температуре, поэтому тебе придется подождать, пока ты доберешься до тепла, и не выходить на улицу». Юнхуа чувствовала, что сейчас ее выражение лица должно быть очень глупым. Она не хотела, но она не могла контролировать свое выражение, или она не знала, какое выражение она должна показать прямо сейчас. Баоси Цин тоже был одет в длинный пуховик, но у нее он был толще, а у него тоньше. Она была укрыта с ног до головы, а на шее у нее был шарф, не оставляющий щелей для холодного ветра. У него на шее тоже болтался шарф, но он просто болтался небрежно, потому что на нем был длинный пуховик, и он его даже не застегнул. Раскрыв руку, внутри тонкая водолазка. Юнхуа была уверена, что то, что он носил под пуховиком, было именно таким тонким свитером, внутри которого не было абсолютно никакой термоодежды. Не холодно ли ему так одеваться? Все в порядке. Обняв ее большой теплой и сухой рукой и засунув в карман, теплое чувство сказало ей несравненно. Действительно не холодно. Дело не в изяществе или температуре. Ему действительно не холодно. В этом, наверное, разница между мужчиной и женщиной. Создается впечатление, что большинство мальчиков – печки, тогда как большинство девочек имеют холодное телосложение и особенно боятся холода, а ее телосложение – лучшее среди тех, кто боится холода. Что она думает? Юнхуа только чувствовала, что ее разум гудит, и ее мысли начинают разбегаться в разные стороны. Казалось, что с тех пор, как он держал ее за руку на глазах у всех, она уже поплыла. Ее сердце разрывалось, в голове было совершенно пусто, а мысли плыли так плыли, что она почти не могла оторваться. Баоси Цин хорошо держал ее руку, положил ее на место и сжал, чтобы она не двигалась. Только тогда он снова посмотрел на старика Ци. «Твое зрение действительно очень хорошее». Старый Ци поднял брови и задумчиво перевел взгляд с Баоси Цина на Юнхуа. Юнхуа была так смущена. Однако Баоси Цин не торопился, ведя себя как нормальный человек, уголки его губ слегка скривились, и он сказал тихим голосом: «Твое зрение такое же хорошее, как и у моего дедушки». Глава 555. «Ты рано влюбилась и даже маме не сказала». Юнхуа действительно не знала, как она выбралась из семьи Ци.